Я бы хотел поблагодарить тех, кто пришел, особенно тех, кто провел с нами эти несколько дней. Это было чем-то вроде увеличения духовности на работе, духовности или духовной жизни в отношениях. И сегодня мы бы хотели рассмотреть глубокую тему. Мы хотим рассмотреть взаимоотношения на духовном уровне или духовный аспект высших взаимоотношений. И поскольку мы собираемся обсуждать столь возвышенную тему, позвольте мне сначала прочитать молитвы, чтобы мои слова превзошли ваши способности ума и также мои способности и нашли отклик в сердце, проникая в самую душу. Я прочитаю молитву, она на санскрите, в ней я прошу благословений своего духовного учителя и его учителя и других учителей, в конечном итоге выражая почтение Верховной Личности Бога. Sri Chaitanya Namo Vistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Siranti Saparatikam Vanchaka Patarubdasya Kripa Sindhu Devata Patitanam Papa Devyo Vaishna Devyo Namo Namaha. Thank you very much. I also offer a... Я также прочитал молитву, обращенную к вам, ведь в каждом из нас присутствует форма Бога. Мы называем ее Параматма на санскрите. В сердце каждого присутствует Бог, дающий знание, память, разум и также забвение для тех, кто хотят убежать от Господа. И во многом улучшение общения связано с благословениями, которые дает Господь в сердце, и нашей способностью установить связь с духовной сферой. Не просто сферой тонкой материи, речь не о психической сфере, а о трансцендентной. Несомненно, у нас есть физическое тело, есть тонкое астральное тело. Существует так много тонких энергий, взаимодействующих с нашим тонким телом. Все, что мы считаем чудесами, многие явления, которые мы считаем аномальными, экстраординарными, но они нормальны для деятельности тонкого тела. И также существует то, что связано с душой. И сегодня мы хотим рассмотреть некоторые способы, как задействовать душу, ее изначальную связь и проявление в Царстве Бога в общении с Божественной Четой или Богом-Матерью и Отцом. Перед вами лежат листочки. Если кто-то, кому не хватило, у кого нет, поднимите руки. Так, кажется, у всех есть. Сначала мы рассмотрим утверждение, что высший тип общения — это на самом деле связь с Верховным Господом, или что высший тип общения — это язык сердца, послание души или союз души, отношение души. Иногда мы слышим утверждение мистиков, что находится наверху, отражается внизу, а что внизу — то же самое наверху, подчеркивая, что существует нечто отражение вверху, имеющее параллели с тем, что внизу. Но мы знаем, что если взять низ, мы имеем дело с ограниченностью, имеем дело с раздробленностью, беспокойствами, разочарованием, тревогами, неудовлетворенностью. И, как правило, человек не хочет думать, что то, что наверху, очень похоже на то, что внизу. Но если мы изучим это, пытаясь снизу смотреть вверх, мы будем оценивать все со своей позиции внизу. Если мы пытаемся смотреть через свои очки снизу вверх, это создаст проблемы. Но если мы поймем, что высшая реальность сверху спускается вниз, и, следовательно, мы не можем так просто оценивать ее, опираясь на общепринятые схемы восприятия, пытаясь увидеть и понять, что там. И неверно считать, что наверху деятельность отсутствует, ибо наверху протекает божественная, вечная, чистая деятельность. И опираясь на то, что внизу происходит какая-то деятельность, но она ограничена, мы можем понять, как мы обсуждали вчера, если существует нечто искусственное, притворное, значит, где-то есть и подлинное. Если существует искажение, значит, где-то есть естественное, нормальное состояние. Сначала мы изучим некоторые представления о религии. Мы рассмотрим четыре типа мотивированного поклонения. Мы собираемся использовать санскритские термины. Не обязательно быть хорошо с ними знакомыми. Санскрит — один из изначальных языков мира. Санскрит — это один из языков, на котором говорят высшие существа с других планет, как апсары, гандхарвы, кинары и так далее. Это язык, который превосходит просто бурчание, мычание. Мы замечаем, что современные языки все больше и больше утрачивают богатые понятия. Они все больше отражают, как поддерживать еду, солнце, выкупление, оборону. Однако древние языки в большей степени способствовали пробуждению высшего сознания. В них присутствовали способы выразить возвышенные глубокие понятия. И часто в религиозных орденах, особенно в мистических школах, вы обнаружите, что люди часто повторяли мантры и молитвы на языках источников. И поэтому мы даем вам термины на санскрите, и, конечно, мы объясним их значение. Первое — поклонение осуществляется определенным мотивом. До тех пор, пока у нас есть мотивы, пока наши действия зависят от внешних условий, чистое проявление любви невозможно. Поскольку любовь несовместима с бизнесом, желанием извлечь пользу, невозможно любить за что-то или если. Но любовь независима ни от чего, поскольку человек обретает способность любить, пропитываясь все более и более высшим сознанием. Если рассматривать уровень мотивированного поклонения, мы понимаем, что на этих уровнях нет чистых любовных отношений. Первый мотив — бхая. Многие люди следуют определенному поклонению из страха. Это значит, они боятся, что если не будут следовать определенным правилам, они будут прокляты, отправятся в ад, будут испытывать разные страдания. И, как правило, они следуют какой-то религиозной дхарме, так как думают, что может произойти с ними, если они не будут следовать. Это опирается больше на страх, чем знания или какие-то высшие идеи. Несколько лет назад президент Ганы спросил меня, это одна из африканских стран, не сам президент, а его министры, министр финансов и секретарь иностранных дел, я выполнял роль консультанта этой страны. И в какой-то момент мы отправляли разные книги президенту. И время от времени мы интересовались, читает ли он эти книги, пользуется ли он преимуществами общения, которые мы предоставляем ему. В один момент в стране возникли проблемы, какой-то религиозный конфликт, и президент устроил переговоры многих религиозных лидеров страны. И он сделал сильное заявление, которое, как мы поняли, непосредственно подчеркнуто из общения с нами, но оно сильно обеспокоило большинство теологов и прессу. Его утверждение, когда он собрал вместе религиозных лидеров, он сказал, часть проблемы заключается в том, что вы все слушаетесь Бога, но не любите Бога. Для многих это было подобно богохульству, так как они считали, что президент не слушается Бога. И это стало заголовком «Президент не слушается Бога». Так, он попытался предложить им нечто высшее, попытался донести до них, что если мы просто пытаемся служить Верховному Господу, опираясь на страх, это не особо глубоко. Точно так же, как если ребенок слушается из страха, тогда он будет поступать правильно до тех пор, пока есть этот страх. И как только страх исчезнет, или те, кто внушает этот страх, не будут видеть его, он начнет поступать плохо. Но когда ребенок поступает из понимания и любви, тогда нет необходимости постоянно следить и устанавливать дополнительные правила и законы и так далее. Однако ребенок будет поступать хорошо из понимания и любви. Итак, он попытался дать им возможность оценить, что мы часто действуем из страха, и это создает сектантство, ведь вы делаете то, что вам кажется будет благоприятным для вашей группы, организации, или вы руководствуетесь желанием чего-то избежать. Следующее называется артха. Это поклонение, мотивированное, обусловленное желанием получить материальные блага. Часто люди вспоминают о Боге лишь когда им что-то нужно. И вместо того, чтобы вступать в отношения, основанные на обмене любовью и служением, они пытаются начать переговоры или сделать Бога своим слугой. Часто люди, читая мантры, молитвы, проводя определенные действия и ритуалы, они в уме медитируют. «Дорогой Господь, дай мне хорошее здоровье, работу получше, мне нужна новая машина, я хочу стать руководителем или избавиться от своего руководителя, помоги моему дяде, племяннику, племяннице, дедушки с бабушкой». Хотя это звучит немного странно, но это то, как большинство людей на самом деле ведут духовную жизнь. И не думают, а что в этом плохого? Для чего же тогда нужен Бог, если Он не наш слуга или не выполняет наши просьбы, когда нам что-то нужно или нужно избавиться от того, что мешает удовлетворять чувствам. Иногда людей ничуть не интересует любовь, служение, откровение, но они просто разочарованы, что у них все идет плохо в обычной жизни. Поэтому они решают, дай-ка я попробую эти метафизические, психологические, духовные методы, может, это поможет мне чего-то достичь. Может, так я избавлюсь от препятствий. И начальная платформа не попытка обрести божественную любовь, но просто достичь такого состояния, чтобы мирно страдать. Это не очень высокое проявление, но оно мотивировано и обусловлено. Большинство называют счастьем временное прекращение постоянных страданий, депрессии и скуки. Но очевидно, что это не настоящее счастье, это лишь отсутствие чего-то, а счастье, любовь и знание — это нечто совсем другое. Следующее — картавья будхи. Из чувства долга. Такое служение по-прежнему смешанное, имеет под собой мотив, не является чистым и возвышенным, но человек пытается уважать правила и быть внимательным, следовать, избегая определенных вещей. Он выполняет то, что предписано и считается правильным, избегает того, что считается оскорблениями, что препятствует развитию крипы, ростку преданности. Человек должен придерживаться этого уровня, пока не достигнет более спонтанного уровня. Ритуалы, правила, религия — все это необходимо, чтобы установить, в конце концов, внутреннюю связь. Если мы отвергаем эту основу, мы не сможем установить органичную связь с тем, что находится выше этого. Теперь, конечно, из страха люди часто считают ритуал самоцелью. Одна из проблем в религиозных организациях, что иногда организация начинает превалировать над религией, теологией или философией. Это значит, что люди заботятся о форме и механической деятельности, или политике, или внешнем, и они все дальше и дальше уходят от достижения внутреннего, достижения сути. Мы видим, что это становится все сильнее с каждым десятилетием. Эти четыре момента, которые мешают нашему высшему общению, эти вещи заставляют нас в прямом смысле обманывать себя, принимая корыстные мотивы, следуя по духовному пути. Четвертая категория называется рагом, неподдельная привязанность. Это значит, что человек действует не из страха, поступает правильно, так как боится наказания, беспокойств, расплаты и прочих последствий. Он действует не из желания удовлетворить свои материальные наклонности, получить желаемое. Он не требует и не просит Бога устроить что-то по нашему плану. И также не действует просто из чувства долга. Мы можем делать правильные вещи из чувства долга, но это, конечно, не любовь. Когда люди строят отношения на основе взаимной любви, один любящий не служит своему возлюбленному из чувства долга, но особенно когда один жертвует своими интересами или делает что-то, понимая, что это ради блага возлюбленного, он знает, что это способ проявить свою признательность любимому и так далее. Когда знание и любовь становятся глубокими, и глубокие отношения, они превосходят зависимость от грубого и тонкого тела, и тогда они становятся спонтанными и приносят оживление, ибо такова природа души. Это, как мы говорим на санскрите, сачитананда виграха. Душа исполнена, знание исполнено, блаженство и вечно. Самореализация, по сути, не означает привнесение чего-то нового. Она подразумевает открытие, как освободиться от навязанных качеств, которые приходят в нашу жизнь. Она означает, как убрать те качества, которые мы приобрели, общаясь с материальной энергией. Далее мы переходим ко второй категории. Пять отличий между религиями. Первый тип Ачарья Бхеда означает разные учителя. Мы принимаем факт, что в конце концов один Бог, Бог, Отец и Мать, одна Верховная Личность Бога. Неважно, как мы называем ее, Аллах, Яхве, Яхук, Иегова, Кришна, Бог, Отец, Божья Мать. В итоге мы все обращаемся к одной и той же Верховной Личности Бога. Однако мы можем оценить, что одна и та же Верховная Личность посылает разных представителей в зависимости от Даша Калапатра, времени, места, обстоятельств. Иногда эти посланники имеют очень особую конкретную задачу. Иногда они обладают разными качествами в зависимости от того, что они должны передать людям, а иногда они обладают одинаковыми качествами, но их попросили донести конкретные идеи в соответствии с требованиями конкретного времени. Точно так же, как 20 человек из нас могут учиться в одном университете и получить одну и ту же степень, но наше служение, обязанности, работа могут быть разными. Кто-то может остаться работать в университете, кто-то в средней школе, кто-то в правительстве. Иногда посланники наделены одинаковым духовным могуществом и способностями, но имеют разные задачи. Иногда сами посланники обладают разными возможностями. Если посмотреть на основных сторонников главных религиозных традиций, мы обнаружим, что в основном они весьма схожи в том, что они знали и откуда пришли. Но то, что они дали людям планеты, отличается. Я проиллюстрирую эту мысль примером. Иисус подчеркивал, что многое готов рассказать вам, да вы не готовы принять. Мухаммед, когда он совершал восхождение, ему было дано три уровня знания. Во время сокровенного разговора Мухаммеда с Аллахом он дал ему 3 уровня знания. Ему было дано знание, которым он мог лишь пользоваться сам. Ему было дано знание, предназначенное для людей, и также ему было дано знание, в отношении которого он сам должен был решать, делиться им или нет, в зависимости от обстоятельств. Эти посланники, хотя они были очень похожи на других очень возвышенных посланников, но у них было конкретное задание, которое требовалось исполнить. Если посмотреть на любого истинного посланника, пришедшего из духовной сферы, мы обнаружим в учении много общего. Они подчеркивают все: «Возлюби Бога всем сердцем, возлюби ближнего своего». И этот мир не место наслаждения. Они используют разные способы, пытаясь напомнить людям, что это не их дом, как они пытаются вызволить людей из заточения, порабощенных низшими гунами материальной природы, и как они пытаются вдохновить людей любить друг друга и, в конце концов, направить любовь на Бога. Следующее отличие, 2. Разное настроение верующих. Исследование, следовательно, разные способы выражения почтения. Точно так же, как в разных системах существуют разные дни, которые почитаются святыми. Иногда в телевизионных программах и также в Африке участвуют лидеры разных традиций. Как-то нас спросили, каков наш святой день. И кто-то привел аргументы в пользу того, почему пятница — лучший день для поклонения. Кто-то отстаивал субботу, а кто-то — воскресенье. А кто-то утверждал, что неважно, какой день. И позвали меня. Я сказал просто: есть ли день, который не принадлежит Богу? Разве не является каждый день возможностью попытаться прославить Господа? Разве мы только пятницу посвящаем Богу, а остальную часть недели кому? Или единственный день Бога — это суббота, а остальная часть недели принадлежит мне? Или это только воскресенье? Но опять же, большинство людей именно так практикуют религию. Они делают все, что им хочется, что им кажется практичным и актуальным для непосредственного удовлетворения чувств, и потом один день в неделю, или один день в месяц, или какое-то определенное время, они пытаются более глубоко посвящать себя духовному, а все остальное время нет. Но вновь любовь — это не то, что можно включить или выключить. Человек постоянно ищет способ установить связь и доставить удовольствие объекту своей любви. Таким образом, в разных традициях почитаются разные дни, и это делается по-разному. Или мы обнаруживаем, что разные традиции по-разному относятся к реинкарнации. Мы встречаем упоминания в Библии, что посеешь, то и пожнешь. И если идти вглубь в сокровенных аспектах Библии, мы обнаружим много указаний, что есть нечто за пределами жизни в этом теле. В послании к Коринфянам говорится, что у нас есть земное тело, и у нас есть небесное тело. Земное — это физическое, а небесное — это духовное. Во втором послании к Коринфянам говорится, что пока мы находимся в земном теле, мы далеки от Бога. И, конечно, подчеркивается, что плоть и кровь не войдут в царство Бога. В Коране говорится: «Как вы можете отвергать Аллаха? Разве не Он дал вам жизнь, когда вы были мертвы? И разве Он вновь не умертвит и не вернет вас к жизни? Разве вы не вернетесь, в конце концов, к Нему?» Подчеркивая, что существует цикл или самсара, или деятельность, когда человек получает жизнь, и жизнь продолжается и подходит к концу. И в конце концов есть шанс оказаться в обществе. Душа может оказаться в духовном царстве. Существует 2 взгляда на любую теологию. Можно посмотреть на религию с внешней экзотерической стороны и внутренней эзотерической. Те верующие, кого интересует экзотерическая со стороны, заняты совершением ритуалов, внешней деятельностью. А те, кто практикует эзотерический аспект по-настоящему идут вглубь, исследуя истины, следуя истинным системам, истинным практикам. И они выходят за рамки формы. Они осознают, что они могут использовать определенные ритуалы, определенные понятия, могут даже определенные тексты, но в конечном счете все предназначено для возвышения сознания. Они понимают, что все должно привести к обретению духовного опыта и связи, которые не имеют никакого отношения к конкретной системе, но означают возвышение сознания для того, чтобы испытать божественную любовь. В одном смысле религия подобна транспортному средству, что люди стремятся обрести разные транспортные средства в соответствии со своей природой, но важно не само средство передвижения, а то, способно ли оно привести вас туда, куда вам надо. И, к сожалению, люди пытаются сбить с пути других, поскольку они пытаются столкнуть их с дороги или настолько не уверены сами, что не способны увидеть и оценить человека, который едет на другом виде транспорта. Несомненно, некоторые виды транспорта просто драндулеты. Но если у нас есть хорошее средство передвижения, и мы едем в соответствии с правилами истинной традиции, это надо уважать. Сектантство начинает развиваться из-за недостатков людей или как проявление того, что они все меньше и меньше испытывают сознание Бога. Поэтому, когда есть этот недостаток или поверхностное отношение, происходит разрозненность, стагнация, также манипуляция, эксплуатация. Номер три. Разные способы поклонения. Как в некоторых случаях люди поклоняются в храме, мечети, соборе, в лесу, в святом месте и так далее. Очевидно, что это просто внешние различия, но людей, которые не особо утвердились, могут смутить эти различия. Как мы иногда видим, некоторые пытаются спасти человечество, призывая их под знамена какой-то религиозной практики, основанной на фанатизме. Или люди прикрываются религией, в это время занимаясь всякой ерундой. Номер четыре. Разница в понимании и традиционных действиях по отношению к объекту поклонения. Этот момент весьма деликатен для тех, кто убежден, что существует лишь один пророк или лишь один Сын Бога. Конечно, это само по себе весьма примитивное представление. Я думаю, едва ли кто-то из вас думает таким образом. Но на некоторых программах в других местах я сталкивался с этим. Идея Сына Бога. Если сначала посмотреть на христианство, мы обнаружим, что этого не сказано в Библии. Мы находим, например, в Евангелии от Иоанна. David speaks in Psalms, he says, today I am being honored and blessed as the begotten son. Sometimes they emphasize only one son. Иногда мы слышим, что есть только один сын, только один Сын Божий. Мы можем уловить, понять, что положение сына – это пост. Это определенный посланник. И если живые существа представляют духовное царство, тогда они являются чистыми сыновьями или дочерьми Бога. Считать, что посланник приходит лишь однажды и только одним образом, это, по сути, весьма жестоко. Часто мы обнаруживаем в процессе обучения, в процессе наставничества. Мы даем послание одним образом, и потом из сострадания мы находим способ передать то же самое послание, но объяснив его с помощью других терминов или помочь другим способом. И также встречается концепция, что представитель сам является Богом. Однако истинный представитель, действительно, как посол, он не является обыкновенным мужчиной или женщиной, но он обладает полномочиями представлять страну, и они в одном смысле едины, если представляют все в истинном свете, и в то же время они отличны. Номер пять. Разные имена Бога и учения из-за лингвистических отличий. Каждая великая теология дается с писаниями святыми, которые ее поддерживают, приходит с великими ачарьями или сыновьями Бога, опытными в поддержании всего этого. И мы обнаруживаем, что в зависимости от посланника, поскольку посланник имеет свою индивидуальность, они приходят в определенном теле, в определенной части мира, они говорят на конкретном языке, и они могут использовать разные имена, как они обращаются к Богу, как в нашей ведической традиции мы называем Бога Кришна. И мы также понимаем, что существуют мужской и женские аспекты Божественной Личности. И мы видим, что в христианстве подчеркивается, в послании римлянам говорится, «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». В Коране говорится, что самые прекрасные имена принадлежат Богу, которому взывают, используйте имена. В 780-м тексте говорится, любое имя Бога, которое призывает человек, прекрасно. В учении Мормона, книга 32, подчеркивается, очень похоже на слова Библии, утром, днем, вечером взывайте к именам Бога. В учении буддизма подчеркивается, всякий, кто произносит божественное имя, достигнет рая. We find in the mystery schools like Ekankar, in the book You Need to Know, Находим в одной мистической учении, подчеркивается, что повторение имен Бога устраняет препятствия, мешающие приблизиться к божественному, божественной жизни, божественному звуку, божественным откровениям. В каждой системе Бхагавад-гите, 10 главе, Кришна упоминает, что при совершении жертвоприношений необходимо повторять святые имена. Таким образом, какую традицию ни возьми, делается акцент на могуществе мантры, акцент на том, что звук влияет на сознание личности и на окружающее общество. Часто люди, отвергающие важность этого универсального принципа, вносят раздробленность. Теперь мы переходим к рассмотрению трех типов безбожия. Первый называется Видхарма, религиозные принципы, которые препятствуют следовать своей религии. Иногда человек пытается следовать истинному процессу. Он может заниматься чем-то, или ему навязывают нечто, что лишает его способности следовать, что мешает. Важно, когда человек глубоко изучает любую истинную духовную практику, он начинает сталкиваться с универсальными принципами. Существуют люди, пришедшие со множества разных путей, и они достигли определенного уровня сознания, и они делятся схожим пониманием и родством, потому что они испытывают очень похожий опыт. Не так, что духовная жизнь, лишь ята-мата-тата-пата, нечто случайное. Это высшая наука, она намного превосходит обычную науку. И определенные вещи при правильном следовании приводят к определенным результатам. Существуют определенные уровни понимания, достижимые при помощи определенной интенсивности практики. И мы поговорим об этом через несколько минут. Но когда присутствует сектантство, оно нападает не только на другие системы, оно также разрушает собственную систему. В Коране подчеркивается, и не причиняйте вреда тем, кто призывает не Аллаха. Это значит, что люди, следующие Корану, могут обращаться к Богу как Аллах. Но Коран говорит, не причиняйте вреда тем, кто призывает не Аллаха. Подобным невежеством они оскорбляют Аллаха, ибо каждый выбирает свой путь. Считать, что к Божественному можно приблизиться посредством лишь одного имени, будь то Тора, Коран или Библия, Веды. Люди, которые утверждают подобное, нечестны по отношению к собственной теологии и в прямом смысле наносят вред духовности. Основатель ИСККОН общества. Искон Шрила Прабхупада говорил, не так, что внешне я хочу построить храм в Индии, в Вриндаване. Он произносил речь в 1974 году. Он говорил, я не кажусь очень продвинутым в религии внешне, но я знаю, как любить. Таков критерий. И преданный хочет видеть, чтобы все были счастливы. Неважно, индус, это мусульманин, христианин. Это не важно. Мы хотим видеть, чтобы все были счастливы. Это значит, что если все должным образом следуют своей теологии, они получают результат. Или они следуют духовной практике и обретают опыт углубления сознания. Также существует парадхарма, религиозные принципы, установленные людьми. Это означает определенное осквернение, искажение, которые проникли и ослабили силу. И также чала-дхарма, обманная религия, когда люди на самом деле не следуют религии, но заняты бизнесом, политикой, и просто называют все это религией. Люди имеют разные представления о Боге. Иногда это связано с их личным опытом, самым высшим опытом. Но мы находим, что некоторые имеют представление, что связь с Богом означает освобождение от разнообразия. Представление некоторых высшее состояние сознания Бога — это состояние вроде нирваны, когда человек освободился от желаний и освободился от отношений, разнообразия и так далее. Другие считают, что Бог — это вселенский разум, вселенский ум, или вселенский звук, или божественный свет. Они следуют практикам, которые позволяют им ощутить космическое сознание, самадхи и так далее, когда они испытывают единение со всем сущим. И они следуют различным практикам, позволяющим обрести подобный опыт. А также существуют люди, полагающие, что связь с Богом означает следовать морали, этике или долгу. И они воспринимают Бога как долг, создающий все многообразие ситуаций. И они обращаются к Богу именно таким образом. Другие проявляют интерес к духовным методам, позволяющим установить связь с Богом как объектом, не просто концепцией или чувством, но объектом в деревьях, луне, солнце, животных и так далее. Также есть люди, пытающиеся установить связь с Богом, чтобы получить опыт общения с духовной личностью, духовным многообразием, не материальной личностью или материальным разнообразием. Но, как мы упоминали словами метафизических учений, что наверху, то и внизу, подчеркивая, что да, существуют материальные отношения, материальное самбандха или общение, и эти материальные вещи временны, но существуют духовные отношения, разнообразная деятельность, которые не ограничены и реальны. И на самом деле духовная реальность проявляется или отражается в материальных вещах. Материальные объекты и деятельность являются отражением вечной, неизменной реальности. Как если вы посмотрите на себя в зеркало, как мы говорили вчера, вы смотрите в воду, видите отражение. Мы видим отражение благодаря присутствию объекта. Я бы хотел завершить это обсуждение сегодняшнюю тему. Когда мы берем тайные учения, сокровенные явления, мы рассматриваем разные диалоги И рассматриваем их с точки зрения ритуалов, их внешних условий, мы обнаружим множество несостыковок. Так много всего, что большинство становится приверженными имперсональному аспекту. Но чем более внимательно мы посмотрим на объект, тем лучше мы начнем различать его специфические черты. В определенном смысле не существует имперсональной энергии. Ведь что ни возьми, звук, свет, воду или атом, нейтрон, световую волну. Эти субстанции обладают характерными конкретными качествами и также конкретными отношениями и также конкретной формой. Если взять, к примеру, воду, воздух, что угодно, если мы глубоко их изучим, мы обнаружим, что они состоят из маленьких частиц, которые разнообразны, и они притягиваются, отталкиваются, соединяются, что-то производят и так далее. В одном смысле не существует ничего, что не вступало бы в взаимодействие и отношения. Все существующее взаимодействует или соотносится с другими объектами. Если объект существует в другом виде, это значит, что у него есть определенная дхарма, суть. В противном случае он не существует. Вы можете попробовать поразмышлять о чем угодно, что реально существует, но не имеет дхармы, не имеет функции, не имеет смысла, отношений с другими явлениями. Если это так, то он не существует. Идея избавления от отношений или идея имперсонализма — это всего лишь концепция ума, которая на самом деле ничего не означает. Все всегда состоит в каких-то отношениях. И чем глубже мы проникнем в суть мистических учений, в сокровенные аспекты ортодоксальных учений, мы постоянно будем встречать указания на личностный аспект. Если я плохо вас знаю, я отношусь к вам имперсонально. Если я не изучил предмет глубоко, у меня лишь общее представление о его отношениях, сути и так далее. Но чем ближе я подхожу, я вижу прекрасное здание, особенности архитектуры, каков был замысел, я вижу картины, творение, вижу разнообразие движения, эмоций, я могу видеть, что произошло, или я могу посмотреть, что стоит за всем этим, и неизбежно мы придем к личностному уровню. Не только маленькое обладает личностной природой, но также гигантские объекты. Земля — это отдельное живое существо. Луна — это одно живое существо. Солнце. Галактика — это одно живое существо. Точно так же, как наше физическое тело само по себе, подобно Вселенной. И само собой мы считаем доминирующим живое существо, сознание. Но даже в пределах человеческого тела существует сотни тысяч живых организмов, бактерии, микробы, всевозможные живые организмы находятся внутри, и их размеры соотносятся с продолжительностью их жизни. Для муравья пройти от этой стены до той — это огромное расстояние из-за размера его тела, но для человека пройти от одной стены до другой займет несколько секунд. Размер, время, продолжительность жизни — все эти вещи относительны. Для микроба в нашем теле эта Вселенная неопределима. Но матери Хоми, матери Земле, мы причиняем столько вреда, внедряясь в ее лоно, пытаясь, испытывая ядерное оружие, выбрасывая токсичные отходы, оказывая электромагнитное воздействие на атмосферу. Даже с помощью ложной пропаганды дурных мыслей мы постоянно угрожаем планете. Неудивительно, что все чаще происходят землетрясения, ураганы, торнадо, голод. Так как любая система, когда мы начинаем злоупотреблять ей, любое тело, когда вы неверно пользуетесь им, начинает плохо работать или заболевает, и наш организм имеет естественные механизмы борьбы с инородными элементами, микробами, и что мы испытываем все сильнее, особенно за последние 20-30 лет, даже последние десятилетия, что Мать-Земля сильно больна, и мы видим реакцию, как много людей погибает в процессе очищения. Всего полтора года назад или два года, за 1999 год 55 тысяч людей погибло за этот год, и 300 миллионов людей оказались бездомными только по причине движений земли. Так много людей становятся бездомными, так много умирает. И до тех пор, пока мы продолжаем жестоко обращаться с этим живым существом, будет соответствующий результат. Сейчас мы видим, распространяются сердечные заболевания, рак, так много болезней из-за того, что мы неправильно обращаемся со своим физическим и тонким телом, и приходит соответствующая реакция. Атмосфера атакуется нездоровыми тенденциями. И что происходит? Наш иммунитет слабеет. Это значит, что люди должны стать осторожнее в отношении того, как обращаются со своим телом. Поскольку заботясь о том, что мы считаем собой, мы также влияем на сотни тысяч других форм жизни, связанных с кармой главной души в теле. Если посмотреть опять же, что касается персонализма, мы обнаружим, давайте возьмем ислам. Однажды Мухаммед молился, и он извинялся, и он сказал: «Мне жаль, что я совершил это, но я общался с Аллахом, и мы общались как друзья. Я положил руку ему на плечо». Существует Коран, хадисы. Иногда религия говорит о жизнях великих святых, и в их комментариях, Писания вы обнаружите это в большинстве религиозных систем. В хадисе говорится, что высший опыт в раю увидеть Аллаха, что высший опыт в раю, высшее знание позволяет испытать высшие отношения, величайший обмен любовью. And this ascension I was referring to, and I spoke this many times to Imam, and I studied. We are interested in theology that is about love. Меня интересуют все теологии, которые учат любви, особенно глубокому проникновению, ибо там присутствует много общего. И многие вещи часто сбивают с толку, поскольку иногда сокровенное знание из-за политических разногласий и беспокойств уходит под поле, и в процессе этого многое утрачивается. Или бывают времена, когда группе ученых, там политиков нужно, и они вносят изменения и предоставляют факты в ложном свете, так как это им выгодно, чтобы они могли лучше контролировать массы. Но сейчас настало интересное время на планете, когда в основном все знания, доступные людям, всплывают на поверхность, становится доступна особая сила отклонения. Это очень необычное время, когда высшие существа активно вмешиваются, пытаясь помочь улучшить ситуацию на планете в это критическое время человеческой истории. В этом восхождении, которое совершил Мухаммед, он отправился на низшие планеты, потом на средние и потом на высшие, и его сопровождал ангел Гавриил, который помог открыть миру Коран. И в исламской теологии описывается, как он прибыл в рай. И ангел Гавриил не мог его дальше сопровождать. И потом описывается, как он отправился в другое место, которое находится за пределами рая, где он лицом к лицу встретился с Аллахом. И потом он начинает описывать, что в тот момент он отнесся к Аллаху как к другу. Или даже в Библии сказано: «Вначале Бог создал небо и землю», что означает, что рай, как и земля, является частью творения. А где находился Бог до того, как Он сотворил? Есть какое-то место вечное и близкое Богу, отличное от того, что Он создал в один прекрасный день. Опять же, если мы глубоко изучим теологию, у нас есть ключ от двери, мы обнаружим много общего, что со временем было искажено людьми, преследующими политические, экономические мотивы вместо любви, преданности, служения, безусловного, бескорыстного служения. В Торе упоминается, что Господь сказал Моисею, глядя в лицо, как человек разговаривает с другом. Кто-то сказал, что это аллегория, это лишь образное выражение. И многие люди именно так воспринимают эти сокровенные моменты, которые они не способны понять. Как мы читаем в песне песней Соломона в Библии, вся книга — это обмен любовью между людьми и Богом. В большинстве случаев люди читают ее как поэтическое произведение, так как не способны понять, что возможны такие глубокие отношения, такой уровень чистоты души, когда возможно испытать очень-очень близкие отношения. Или они считают, что идея Бога — это кто-то ограниченный, так как когда обычно говорят о личности, они подразумевают лишь материальную личность, пытаясь судить со своей колокольни, пытаясь оценить высшую реальность, опираясь на низшие понятия. В Торе также упоминается, что Сара относилась к Господу как мать. В Торе также упоминается, как Ибрагим, Бог явился им, и они обменивались теплыми дружескими отношениями. В Библии, в христианстве мы встречаем, что иногда великие мистики, как Тереза из Авилы, Иоанн Креститель, они не только говорили, что видели свет и слышали голос, а у них был определенный сверхъестественный опыт отношений с духовным царством и духовным измерением и с Богом. В иудейско-христианском учении подчеркивается, что тот, кто чист сердцем, сможет увидеть Бога. В Евангелии от Иоанна говорится, никто не может познать Отца, но тот, кто от Бога может. Подчеркиваю, что существует определенный уровень сознания, когда человек может удовлетворить свое естественное право. Неестественно не иметь непосредственного общения со своим возлюбленным. Неестественно не общаться со своими отцом и матерью. Неестественно не общаться со своим наставником. Имперсонализм — это недостаток проявления этого обмена. Естественно находиться в контакте, естественно обмениваться отношениями. В христианском учении в книге Откровений также упоминается в одной из последних глав, говорится, что придут люди, известные как сыновья или дети Бога, со знаком на челе, и они увидят Его лицо. Не так, что они услышат звук или увидят свет, не так, что вы почувствуете единство и утратите свою индивидуальность, что вы обретете все, будете чувствовать все, сохраняя свою индивидуальность. Идея, что в конце концов все лишено индивидуального существования, согласно принципу «что наверху, то и внизу», если существует индивидуальность, отношения, разнообразие в низшей сфере, которое представляет собой искаженное несовершенное состояние, а в высшей сфере всегда существуют отношения, общение и любовь. Как можно любить концепцию? Мы можем испытывать общие чувства, но любовь основана на конкретном знании, отношениях, понимании, основана на служении. Это особые качества обмена, это отношения, знания и так далее. Вам кто-то нравится, кто-то не нравится. Но когда вы кого-то сильно любите или сильно ненавидите, есть конкретные черты, которые вызывают любовь, и конкретные черты, вызывающий ненависть, иначе это будет ровное отношение. Чем больше человек способен усвоить эзотерическое трансцендентное знание и действовать в соответствии с ним, тем более близкие отношения он способен испытать со своим возлюбленным. Точно так же, как если вы любите кого-то, вы хотите узнать, чего он хочет, вы хотите знать, как отдать себя ему, вы понимаете, что им нравятся определенные вещи, Если вы решаете приготовить покоры, что-то это означает, что вы по-настоящему хотите служить и быть нужным, чем лучше мы знаем их желания и личные качества, в той степени возможно единение, взаимность, благодарность, так как вы действуете в настроении гармонии и благодарности. И чем больше мы способны узнать о том, кто мы, и кто другие, и больше о Духовном Царстве, тем естественнее для нас будет тот опыт, и мы сможем получить возможный духовный опыт, удалив покрытие, скрывающее истину. У нас также есть примеры мистических учений, есть много тайных школ, движений. В одном учении есть книга под названием «Флейта Бога». У нас происходило обсуждение, я спросил одного из их лидеров, что, согласно вашей теологии, самое высшее, что может испытать человек, каково конечное предназначение. Поскольку, когда вы пытаетесь разобраться в каком-то учтении, мы должны задать три вопроса. Мы должны задаться вопросом, какова конечная цель? Если я достигну совершенства в этой практике, чего я в конце концов смогу достичь? Часто люди следуют определенному пути, и у них нет ясного понимания, какова конечная цель всего этого. И бывает, когда мы узнаем, какова наша высшая цель, мы сознаем, нет, мне это не подходит. У нас у всех есть свобода воли, идея проявления нашей свободы воли, но надо ясно понимать, куда мы идем. Иногда конечная цель практики, если вы будете следовать ей, высшим достижением будет то, что вы сможете убить всех своих врагов. Некоторые только этого и ждут, и они будут. Так что пусть следует, если высшее достижение системы, высший вывод, что вы сможете поймать кого угодно и сделать своим возлюбленным, кто-то может захотеть практиковать, чтобы достичь этого. Или высшим достижением является нирвана, или самадхи, космическое сознание, и так далее. Выяснить, какова конечная цель, это первый вопрос. Второй должен быть, что мне необходимо делать, чтобы достичь этой цели. Если нас это устраивает, можно переходить к третьему вопросу. Если не устраивает, продолжайте искать, желая отрегулировать, что вы должны делать, поскольку разные традиции предписывают разную практику ради достижения определенной цели. А если вы сталкиваетесь с традицией, где вам говорят, ничего не нужно делать, бегите оттуда, так как не существует истинных традиций, дающих высшее осознание, когда человек просто ждет, когда оно на голову свалится. Во Вселенной все взаимосвязано. Даже если человек не так много делает в этой жизни, он заплатил, что требуется в прошлых жизнях, наряду, конечно, с милостью. Милость присутствует. У нас есть много помощников, как присутствующих физически, так и множество йоги, риши, учителей, как мы говорим, гандхарвов, абсар, которые не принимает физическую форму, и мы не сможем их увидеть, пока не разовьем высшее видение. Как перед тем, как Господь Будда пришел на планету, было так много переходов, высшие существа приходили сюда и вступали в контакт. Но после времен Господа Будды атмосфера становилась все более грубой, более греховной, и высшие существа чувствовали себя не в своей тарелке, приходя в место, катящееся к разрушению, опустошению, когда люди пытаются враждовать друг с другом, распространять сектантство и так далее. Когда человек обладает высшим сознанием, когда подобные существа все-таки приходят, для него не проблема наладить связь, видеть и вступать в контакт, и даже призывать таких сущностей. При совершении могущественных ритуалов и яги в них участвовали не только люди, присутствующие физически. Они совершались с целью помочь ныне живущим и привлекали высших помощников, и также выражали почтение тем, кто мог явиться из-за могущества проводимой яги. Как иногда после окончания церемонии мы возносим молитвы не на санскрите, но молитвы мы говорим «Вся слава собравшимся святым, собравшимся преданным». Мы говорим «Вся слава тем, кому, кого мы видим, кто здесь присутствует, и вся слава тем, кто мог прийти благодаря могущество яги, церемонии, этому гимну, молитве, что они привлекли высшее существо, которое не обязательно проявлено физически, и поэтому мы не можем его видеть, и мы произносим вся слава этим личностям, понимая, что опять же это касается личности и отношений. Это то, что говорится в Библии. Земное тело и небесное, физическое тело или форма, и также духовная форма. Как правило, мы считаем форму материальной, но это лишь из-за того, что мы пытаемся судить со своей колокольни о высшем. Последнее, чем мы бы хотели поделиться, что это идея флейты Бога. Я расспрашивал одного из мастеров в это время на планете, и я сказал, примечательно, что у вас есть одна из основных книг под названием «Флейта Бога». Не могли бы вы объяснить мне кое-что о звуке, который в итоге человек слышит, достигнув высшей связи с Богом? Как я сказал, когда мы выбираем учение, мы должны выяснить, какова высшая цель, что надо делать ради ее достижения, и последнее, что надо знать, где и как найти, и увидеть, и понять, и пообщаться, оценить тех, кто прошли путь и достигли цели. Мы спрашиваем, какова цель, она нас устраивает, нам это интересно. Мы переходим к следующему пункту. Следующий пункт, что надо делать? Мы узнаем, какая-то традиция утверждает, если вы можете достичь этой цели, но для этого вы должны принести в жертву своего первенца. Или вы должны заниматься медитацией по 12 часов в день. Вы решаете, мне подходит цель, но меня не устраивает процесс ее достижения, я поищу что-то другое. Но если вас устраивает процесс достижения, вам нравится цель, тогда вы должны познакомиться с человеком, который сделал и достиг цели, и мы хотим проверить. Мы узнаем, как они живут, что испытывают, что мы хотели бы испытать. И принимая во внимание все это, человек может использовать свободу выбора и выбрать свой путь. Меня заинтересовала эта метафизическая система, которая говорит о высшем звуке, который проявляется как флейта Бога. И я расспрашивал, не могли бы вы рассказать мне подробнее о флейте? Не могли бы вы мне рассказать о том, кто играет на этой флейте? И в ответ была тишина. Это то, где и знание кончается. Но как мы понимаем, если есть флейта, есть игрок, есть звук, это значит, что кто-то где-то извлекает этот звук. И если это духовный звук, его не может издавать ни один из смертных и ни одна мирская сила. Но его кто-то извлекает, существует разнообразие движения. Мы обнаружим в физической традиции, подчеркивается, что существуют разные личностные проявления Бога, инкарнации, полной экспансии и так далее. Или, может, кто-то заметил при входе в этот центр, здесь есть форма божества или Арча Виграха, Мурти. И Мурти играет на флейте. И вы также обнаружите, пару недель назад я участвовал в межконфессиональной конференции. Там были представители из Ватикана и другие группы. Я спросила их о феномене самопроявленных божеств. И я спросила одного из представителей Ватикана, какова концепция самопроявленных божеств? Является ли это просто концепцией идей или реальностью? Признает ли Ватикан подобные вещи, что они происходят реально? Он сказал, да, мы принимаем. И мой вопрос был, являются ли самопроявленные формы более могущественными, чем формы, которые создаем мы? Имеет ли это особое значение? И как эта форма проявляется из ничего? И как насчет некоторых мурти, которые плачут? И как насчет статуи, которые общаются с людьми другими способами? Я просто хотела привлечь внимание к тому моменту, что есть определенные сходства, вещи, которые проявляются в разных теологиях. Если проникать все глубже и глубже, если коснуться сокровенного личного опыта, так называемых чудес, их считают чудесами, поскольку мы не можем найти им объяснение. объяснение в нашем повседневном опыте. Но эти вещи, которые мы обычно называем чудесами или божественными явлениями, как правило, это явления, связанные с нашей тонкой природой и тонкой реальностью. И в случае, когда мы не закрываем доступ, тогда открываются естественные способности. Я завершу следующими словами. Ведическая теология, я имею к ней некоторые отношения. Также я был христианским евангелистом, буддистом, мусульманином в этой жизни и занимался многими другими практиками в предыдущих жизнях. И в то же время ничем из этого. Моя душа не принадлежит ничему. Как сейчас в этой жизни у меня тело афроамериканца. Это просто костюм, который мы носим. Но никто из нас не является костюмом. На днях я на встрече психологов в своей презентации говорила немного о сокровенных явлениях, и один из моментов, который я помянул, что каждый в этой комнате инопланетянин. Все на этой планете инопланетяне. Ни одного существа, ни одного создания, которому было бы предначертано вечно жить в этой конкретной Вселенной. Вся Вселенная — это планета, переходное место. Вопрос в том, насколько человек давно пришел, но душа не может оставаться постоянно в подобном окружении. Вопрос лишь в том, как давно человек пришел сюда или вышел из того мира. Но эти явления лишь кажутся сверхъестественными, потому что люди смотрят со своей колокольни или смотрят на них с позиции ортодоксальной космологии или эпистемологии, и это кажется сверхъестественным. Но духовность всегда исполнена необычных приключений и восхищение. Последнее, что я бы хотел сказать. В ведической традиции, особенно в Пуранах, подчеркивается, что можно сравнить Бога с кем-то вроде судьи. Например, судья может иметь разные уровни отношений. Обычно мы представляем себе судью как человека, наделенного большими полномочиями, который вправе решать даже вопрос жизни и смерти. И существует особый этикет, как обращаться к судье. Это описывает то, как люди обычно представляют себе Бога. Среди верующих, принимающих, что Бог существует, как правило, они считают Его верховным самодержцем или могущественным вседержителем, который за всем наблюдает, управляет и требует. И это, несомненно, входит в обязанности судьи. Теперь у адвоката с судьей другие отношения. Он также признает верховное положение судьи, но он также является представителем правосудия, и он не испытывает такого благоговения и почтения. Он понимает, что есть закон, существует определенная система, и он должен внимательно выполнять свои обязанности и не оскорблять судью. Другой судья имеет с ним очень дружеские отношения, они уважают друг друга, но это более близкая связь. Однако самая близкая и сильная связь, самое сокровенное — это отношение судьи со своим маленьким внуком. Когда он приходит домой, он снимает свою мантию и в прямом смысле становится на четвереньки, как лошадка, и внук ездит на нем верхом и шлепает. И вот тот же самый судья, который, если вы произносите неверное слово на суде, может вынести вам приговор, но это та же самая личность, в разном окружении, вступающая в разные отношения, испытывающая разный вкус, обмен, в зависимости от степени любви и формальности. Бхагават-пуране и некоторых ведических учениях теология напоминает отношение судьи с внуком. И поэтому их часто считают мифологией из-за того, что многим людям сложно принять, что тот же самый судья в зале заседаний, суда, в мантии, приговаривает людей к пожизненному заключению, налагает штрафы, наказывает других адвокатов, является грозой присяжных. Так много всего. Но тот же самый человек теперь ползает по полу, и маленький внук катается на нем верхом, хлопая время от времени его по спине и по лицу. Подобные отношения доступны только для внука или внучки. Эти отношения присутствуют, поскольку между ними такая любовь, близость, что формальности стираются. Формальности мешают естественному проявлению чувств. Высшая любовь спонтанна, она оживляющая, усиливающаяся и лишена формальностей. Ограничение формальностями появляется, когда человек хочет обратиться к судьям на такой уважаемой должности, когда он выносит приговоры и так далее. Когда дома, в интимной обстановке, он становится самим собой и может получить любовь и внимание от тех, кто имеет с ним близкие отношения. Некоторые теологии, которые описывают Бога как личность, налагают эту строгость для людей, которые видят судью как того, кто носит мантию, или так, как воспринимает его адвокат. Но когда мы подходим все ближе, самые сладкие и возвышенные отношения становятся естественными, и они текут потоком без ограничений, препятствий и формальностей. Они означают близкое общение и жить для своего любимого и испытывать желание служить и отдавать все своему возлюбленному. Подводя итог всему, мы рассматривали спонтанность. В конце мы говорили о спонтанности, личностном разнообразии, спонтанности в духовном мире, что вверху, то и внизу, или в мире, где существуют вечные любовные отношения, вечный обмен. Как мы подчеркивали, что у Сары были отношения с Богом, как у матери Мухаммеда были особые отношения. И можно продолжать список тех, кто преодолел мирские узы. И мы видим, что все они относились к духовному царству с определенным вкусом, расой, в соответствии с определенным обменом, любовью. Затем мы также обсудили 5 различий между религиями, подчеркивая, как иногда различия вызывают у неофита отвержение или нападение одной религии на другую. Но эти различия продиктованы заданием посланника, его полномочиями, продиктовано тем, как Господь хочет проявить свою любовь и вы получать эту любовь в соответствии с временем, местом, обстоятельствами. Третьим пунктом мы рассмотрели 3 вида лжерелигии. Вид харма — это принципы, которые мешают человеку следовать истинной практике. Парадхарма — это принципы, придуманные людьми, искажения, дополнения. Чаладхарма — обманная религия. Что-то замаскированное под религию, но это совсем не религия. Затем мы рассмотрели несколько моментов относительно концепции Бога, как в соответствии с уровнем сознания и желаниями человека он принимает определенную концепцию Бога. И, конечно, если человек это устраивает, он должен практиковать, но он должен быть искренним, пытаясь установить связь, выяснить, какова цель практики, чему необходимо следовать, и понаблюдать за теми, кто достиг совершенства, чтобы лучше понять, какими вы станете и что испытаете, когда придете к цели. Личное общение и контакт с Богом. В конце мы пришли к выводу, что все на самом деле имеет личностную природу. И мы хотим этого. Мы все хотим, чтобы нас бесконечно любили, любили безусловно. Мы все хотим, чтобы нас ценили. Никто не хочет, чтобы к ним относились безлично. Если к нам так относятся, мы чувствуем обиду или отчуждение. И мы осознаем, что когда мы кого-то любим, и кто-то любит нас, какой-то объект, что угодно, существует отношение, признательность, основанная на конкретных качествах, особой динамике отношений. Считать, что абсолют лишен всего этого, значит думать, что абсолют должен включать в себя все составляющие реальности в более возвышенной и совершенной мере. В нем не может чего-то не хватать. Если абсолют безличен, то как индивидуальность и разнообразие могли появиться из такого абсолюта? Абсолют должен включать в себя все сущее, но вечное и совершенное. Если взять Библию, Коран, Тору и некоторые мистические учения, мы видим упор на прославление имен Бога, важности мантры, оно влияет на сознание. сознание, индивидуальное и коллективное сознание. Вы упомянули об опыте, который имели некоторые из посланников Бога в своем духовном развитии, и как этот опыт был основан на определенной расе или типе отношений. Напоследок мы говорили о том, как человек может увидеть и сосредоточиться на идее Бога Матери и Отца, Верховной Личности Бога, проведя аналогию с судьей. Судья — одна и та же личность, но его оценивают, о нем думают и относятся по-разному, в зависимости от типа отношений. Формальное ли это отношение, деловые, партнерские, семейные или любовные. И чем больше любви с обеих сторон, тем больше простоты и в итоге естественного потока обмена чувствами. Мы закончим на том, что высшая связь означает по-настоящему понять, кто мы и какие отношения возможны. Высшее отношение означает, что у нас есть связь и искреннее общение. Искреннее общение невозможно, если люди не раскрываются, не открывают свои мысли и чувства. Люди не открываются для связи с Высшим Я. Высшие отношения очень затруднительны, когда мы захвачены низшими гунами материальной природы, когда мы думаем лишь о том, как устранить определенные препятствия, или просто пытаемся обрести материальные вещи, не пытаясь развиваться духовно, погружаясь во внутренний мир. Давайте напомним себе, что через несколько секунд я отвечу на вопросы. Давайте напомним, что на самом деле Бог один, и обращаемся к Нему на множестве языков, которых сотни тысяч. В конечном счете существует единый источник всего, или личность Бога, Бог, Мать и Отец. И тот же самый Бог дает разные учения в зависимости от места, времени и обстоятельств. И если сами учителя множество течений и разных эпох, если бы они завтра оказались в Детройте, я думаю, вы бы увидели в их отношениях друг к другу столько любви. Мы должны спросить себя, почему тогда их последователи не могут проявлять такую же любовь по отношению друг к другу? Это признак того, что в настоящее время происходит много отклонений, и по этой причине все меньше людей имеют духовный опыт. Люди говорят о метафизике и религии, говорят о духовности, но все меньше и меньше переживают реальный опыт. Эти учителя приходили не для того, чтобы разыграть шоу. Они пришли показать нам, что мы должны делать, пришли помочь достичь того, что они испытывают, и в некоторых случаях смиренно добавляют, что мы можем достичь даже большего. Существует один Бог, и на этой планете существует единая нация, это человеческая нация, и, конечно, предполагается, что эта человеческая нация должна жить под покровительством Бога. Конечно, много разных отличий, но в целом на планете одна раса. Мы также должны сказать, что существует один язык. Среди бесконечного множества языков, диалектов, это язык сердца. Наше сердце знает, что нас всех интересует одно и то же. Это универсальные принципы связывают человечество, которые позволяют достичь единства и в то же время приветствовать различия. В конечном итоге, есть одна религия, это религия любви. Единственная проблема, насколько мы обретаем любовь. Если у нас есть любовь, все способности, таланты и дремлющие способности начинают просыпаться, поскольку любовь искореняет вожделение, а вожделение — эгоцентризм, индивидуализм и стремление к независимости и собственности блокирует, закрывает нашу способность ощущать динамичные личностные отношения. У нас есть возможность, пока мы находимся в физических телах, сотрудничать, напоминая друг другу о приключениях и наслаждениях, доступных нам, от которых мы немного отвернулись, и время от времени у нас есть книги, литература, ритуалы, личности, посетившие эту вселенную, целью помочь нам и напомнить, что у нас ожидает и принадлежит по праву. Большое спасибо. Я собираюсь уделить 5-6 минут коротким вопросам, и потом в нашем ресторане для вас приготовлен ужин, и там есть книги. Это мой последний день здесь, в этом регионе. Мы уезжаем завтра утром, потом через какое-то время посещу Малайзию, Россию, еще другие страны. Но я надеюсь, смогу приезжать в эти края 2-3 раза в год. Сейчас мои книги переведены на множество языков. Последний из них — русский и хорватский. И я вновь посещу эти страны. После 15-летнего перерыва я буду проводить практические занятия, конференции, семинары, особенно делая упор на обучение лидеров. Я больше всего заинтересован в создании альтернативных общин, где люди сами строят дома, сами выращивают пищу и постепенно смогут изготавливать одежду. Все, что на мне одето, сделано в таких местах в разных частях мира. Я провожу подобные программы в разных местах. И мы можем обрести гармонию с природой, используя альтернативные источники энергии. Люди смогут лучше контролировать окружающую среду, обрести умиротворение, стать сатвичными и, как естественное следствие, надеюсь, более любящими. Я провожу курсы по лидерству как в этой, так и в многих других странах. И также я заметил, что главная проблема в мире сейчас — это кризис руководства. Если у нас так или иначе появятся лидеры, обладающие духовным пониманием, мы заметим, что произойдет глобальный сдвиг в сознании. Нужно обращаться к массам и оказывать помощь, но в то же время лидеры создают застой и блокируют, что люди могли бы иметь, что помогло бы им стать лучше. Если у вас есть вопросы, поднимайте руки, и я попытаюсь ответить. В любом случае, меня спрашивали, я слушала ваши записи, читала книгу «Духовный воин» и была в восторге, прочитав о лидерстве и сострадании лидеров. Я хотела бы знать, есть ли в этом регионе общины или проводите ли в этом регионе обучение лидеров? Да, конкретно в этом регионе сейчас нет. Я лично участвую, я вхожу в совет из 20 гуру, которые отвечают за разные части мира, но непосредственно я занят этим проектом. Это один из них, за что я отвечаю как директор руководящего совета, но у меня также есть община в Пенсильвании, где у нас около 400 акров земли, и в Западной Вирджинии, где у нас 3000, мы строим в прямом смысле духовный город, и в Африке у нас много монастырей и так далее. Я отвечаю за Швейцарию, Италию, Францию и еще несколько стран. В этих местах у нас есть монастыри, культурные центры, рестораны, магазины, альтернативные школы. И что самое важное, общины, где все это происходит одновременно. Are a part of this project. So we have this facility, and I don't know, maybe up to 20 or more houses or so that are priests and people, you know, are living in just in the immediate area that's connected with this particular project. So there's urban projects and there's rural projects also. Yes. Oh, let us go. Okay. Я бы хотел знать, как так получается, что обманные религии, почему кажется, что они процветают финансово. Как, например, самый большой бизнес в мире — это наркобизнес. И нигде не заработать столько денег, как на незаконной торговле наркотиками. Мы можем спросить, почему это настолько успешно. Человек, который провозглашает ложь, В основном материальная энергия напоминает исправительную колонию. Отклонения, кажется, превышают, по крайней мере, в начале, но потом приходят кармические последствия за отклонение. Однако часто греховные вещи действительно, кажется, дают больше возможностей. К сожалению, многие, видя это, отворачивают свою жизнь от принципов чистоты, руководствуясь лишь всеми юными потребностями, не понимая, что по карме несут ответственность и последствия. Вот почему так важно, чтобы духовные люди более близко общались друг с другом, поскольку часто они оказываются в меньшинстве, чтобы они могли напоминать друг другу, защищать друг друга и получить эффект синергии. Когда человека атакуют единомышленники, вдохновляют друг друга продолжать следовать по выбранному пути. Hold the mic up, please. Within a framework of time, being human, why does love appear to induce pain? Кажется, причиняет боль. Хороший вопрос. No one can hurt us more. Никто не может причинить нам больше боли, чем те, кто нам дороже всего. Никто не может принести нам такого счастья, как самые близкие. Могущественная вещь, когда ее неправильно используют, оказывает самый разрушительный эффект. А когда мы используем ее правильно, тогда результат наиболее совершенный. Когда мы относимся к кому-то с любовью, мы открываемся и становимся легко уязвимыми, мы можем получить ответ, и в то же время отношения возможно эксплуатировать. Мы обсуждали эти вопросы вчера. Большая часть обсуждения касалась отношений, и в основном любви, как люди могут стать более целостными. И если они целостны, они не занимают положение нуждающегося, ища человека, который совершил бы чудо. Поскольку обычно именно это люди считают любовью, человек пуст и нуждается, чтобы кто-то пришел в его жизнь и обеспечил ему защиту. И если встречаются два человека с одинаковым настроем, думая, что другой обязан сделать его счастливым, и они только разочаровывают друг друга. Или люди с тяжелым прошлым, которые никогда не видели сострадательного любовного отношения, им сложно преодолеть старые стереотипы поведения. Also apply to the love of God and love of God's children. We have free will, just as we are. У нас есть свобода воли, поскольку по качеству мы подобны Богу. Это текст на санскрите, который объясняет, что мы одинаковы качественно, но различны количественно, что душа вечна и является частицей Бога. Но у нас есть свобода воли. Любовь всегда подразумевает свободу довериться или нет. Когда человек сам любит, он никогда не совершит ничего, что не было бы направлено на высшее благо возлюбленного. Как, например, сложно подобрать пример, но возьмем пример родителей и ребенок. Родитель, хороший родитель всегда готов отдавать свою любовь. Но иногда ребенок отказывается принимать ее. Иногда ребенок убегает из дома. И поэтому временно ребенок не испытывает непосредственную любовь, но любовь присутствует. Однако, как только ребенок восстанавливает связь, тогда он чувствует любовь, которая всегда была. И, воспользовавшись своей свободой, мы часто отворачиваемся, частично отворачиваемся. Как раз то, что мы обсуждали, мы смешиваем поклонение, смешиваем преданность с определенным осквернением, не позволяя чистоте проявиться и течь через нас. Последний вопрос. Как мы говорили, высшее сознание, естественно, мы так тяжело трудимся, чтобы поддерживать низкое сознание. Мы перестарались ради поддержания низкого сознания. Одна из моих новых книг «Лидер новой эпохи», она лежит на столе. Мы лично подарили ее премьер-министру Англии во время последнего путешествия по Европе и также президенту Мексики. Я лично подарил ее где-то 10 президентам разных стран. Недавно Випак Чопра. Да, и, конечно, на наших курсах присутствуют люди из Министерства торговли, Министерства финансов, врачи, которые приходят на эти курсы, чтобы достичь более высокого положения ради повышения зарплаты. И в этих случаях мы помогаем им улучшить лидерские качества на национальном и международном уровне. Если посмотреть на отзывы на книгу, они написаны одними из ведущих исследователей мира из ООН. Сейчас мы пишем книгу, ее подзаголовок «Метафизический способ руководства». Эта книга предназначена после встреч с президентами многих стран и понимая, что у них нет времени на чтение множества книг. И когда речь касается духовных тем, их первая реакция – это защита. Особенно в странах третьего мира я много встречаюсь с людьми, но в основном они боятся оккультизма и вообще религии. Они в первую очередь беспокоятся, как защитить себя, свои семьи. Следующая их забота – образование. Как решить разные конфликты. Я написал книгу, рассматривая некоторые из проблем, с которыми сталкиваются лидеры в повседневной жизни. Но я веду духовную жизнь, я не политик, не стратег, я не администратор. Но я написал эту книгу так, что она затрагивает материальные, метафизические и духовные проблемы. Идея в том, как возвысить сознание, используя технологии, которые помогут странам возвысить сознание масс. И, как я говорил, я получаю отзывы, иногда я получаю до 200 писем в день от людей со всего мира, и многие из них касаются книги «Лидер новой эпохи» и особенно «Духовный воин 2». Многие пишут, что это помогло им спасти брак, понять больше, как сохранить баланс духовного и материального, помогло понять гомосексуализм, помогло понять это с метафизической точки зрения и духовной, как «Духовный воин 1», который называется «Открытие духовных истин в сокровенных явлениях». Я рассматривал все сверхъестественные феномены, я показывал их связь с другим уровнем, показывая, что это означает, или духовную сторону этого явления. Она будет скоро переведена. Как только выходит тираж, он быстро расходится. Еще вопрос. Мы ответим на еще два. Становится уже поздно. Мы хотим вовремя прийти на работу и чтобы пища переварилась. Последний вопрос. Еще одна хорошая мысль, пока не появился вопрос. Мы хотим поблагодарить всех за то, что пришли. И так как это очень важное время в истории планеты, я, как думаю, многие из вас знают, что по мере вступления в 21 век не так много внешнего произошло, не было много молитв, много божественного вмешательства, и на планете произошло много тонких изменений.